Конечно, достоин сожаления тот факт, что над Новой Испанией, название Мексики в период испанского владычества, простиралась угрожающая и беспощадная десница инквизиции, сжимающая обнаженную шпагу, направленную своим острием против народа. Но так как в народе из-за общей испорченности человеческого рода имеются вредоносные члены, действующие во имя любви и благородных идеалов не иначе, как под страхом огня и меча, то применение огня и меча необходимо, весьма желательно, в интересах сохранения общества. Поэтому выступают в роли глупцов те, кто нападают на трибунал, справедливым действием которого мы в значительной степени обязаны лучшими годами нашей общественной и религиозной жизни. Однако среди современных апологетов инквизиции есть и такие, которые считают безудержное восхваление ее деятельности и стремление во что бы то ни стало оправдать все ее преступления вредными и опасными для интересов церкви. Они выступают, по крайней мере, на словах за научную объективную трактовку истории инквизиции, исходя из того, что самая горькая правда выгоднее церкви, чем ложь, тем более, что подлинная правда об инквизиции теперь уже всем известна. Родоначальником этой объективной клерикальной школы является французский аббат Вакандар, опубликовавший в 1906 году свою критическую историю инквизиции, переиздававшуюся с тех пор много раз на разных языках. Порицая церковных апологетов, оправдывавших преступные методы инквизиции ссылками на деятельность светских судов, Вакандар писал: «Если инквизиция Кальвина и французских революционеров заслуживает осуждения человечества, то из этого вовсе не следует, что инквизиция католической церкви может быть оправдана. Мы должны изучать и судить этот институт объективно с точки зрения морали, справедливости и религии, вместо того, чтобы сравнивать его эксцессы с предосудительными действиями других трибуналов». Развивая эту идею, аббат Вакандар предупреждал не в меру ретивых защитников священного трибунала. «Католический апологет действует вопреки своему долгу, если он пишет только для ублажения верующего, исходя из того, что история инквизиции неизбежно вскроет дела, о существовании которых мы даже никогда не подозревали. Наши предрассудки не должны служить помехой для честного отношения к фактам. Единственное, чего мы должны страшиться, это упрека в том, что мы боимся правды». Вакандар обязался писать правду, правду и только правду. Как же он выполнил это обязательство? Он добросовестно переписал из трудов Ли неоспоримые сейчас факты о террористической деятельности инквизиции. Он даже признал, что папы римские, соборы и инквизиторы, хотя и не участвовали непосредственно в вынесении смертных приговоров, тем не менее были страстно заинтересованы в казни еретиков, переданных на расправу светским властям. «Доказано, вне всякого сомнения, фактами и документами, — пишет Вакандар, — что церковь в лице своих пап использовала все средства, имевшиеся в ее распоряжении, включая отлучение, чтобы заставить светские власти казнить еретиков. Отлучения особенно боялись, так как, согласно каноническим законам, отлученный, если с него оно не снималось в течение года, мог быть осужден на смерть. Поэтому у тогдашних правителей не было другого средства избежать этого наказания, как беспрекословно выполнять приговоры церкви». Не отрицая ответственности папства и церкви за деяния инквизиции, Вакандар пытается обелить их. «Церковь, — заявляет французский аббат, — передает людям полученные ею путем откровения истины, необходимые для их спасения. Если для защиты этих истин она использует в одном веке средства, осуждаемые последующим веком, то это всего лишь доказывает то, что она следует обычаям и идеям, господствующим в окружающем ее мире. Но церковь строго следит за тем, чтобы люди не сочли ее действия непогрешимыми и вечными правилами абсолютной справедливости».